Как ни странно, но сестра меня послушалась и оперлась на мою спину. Я тужился встать, от напряга у меня чуть хвост не удлинился. Тяжело было настолько, словно я как гужевая лошадка тащил в гору старый дубовый советский шкаф. Все же мы смогли кое-как встать, но сестра практически никак не помогала мне, все еще пребывая в шоковом состоянии. Медленно и не спеша, в позе рахитной каракатицы, мы добрались до кладки и без сил рухнули на пол. Я хоть и не самый сильный и выносливый, но так долго нес на себе Калису, что невольно начал восхищаться новым телом. Даже песенку придумал. «Я черный дракончик, а боже, как же я хорош, и как мощны мои лапища и чудесный черный хвост!» «Прости», — прозвучал голос сестры. Одно единственное слово, до краев наполненное грустью. Я вдруг осознал, что Калиса хоть и дракон, но все еще ребенок, и я единственный, с кем она может провести время. Мне стало немного стыдно от моего поведения. «Чуть-чуть, капелюшечку, совсем немножечко, успокойся, ты моя сестра, и я никогда не буду на тебя злиться, так что не извиняйся», я посмотрел Калисе в глаза, «а теперь давай отдохнем, тебе надо прийти в себя после этих потрясений, а мне отдохнуть надо, а то почти все силы потратил, пока тебя тащил». «Прости», — вновь раздался наполненный грустью и сожалением голос, «давай отдохнем немного, а потом посмотрим, что там мама делает, хорошо». «Да, давай», — Калиса свернулась калачиком и спрятала голову под хвост. «Я уже было сам хотел отправиться в царство Морфея, но вспомнил про задание от системы. Лог оповещения от системы были включены обратно, но водопада сообщений не последовало, да и в активных заданиях было пусто. Наверное, задание зачлось автоматически, когда опасность миновала. Вот только кое-что в лог-файле изменилось». Напротив уровня теперь вместо нуля гордая единичка. «Мама, срочно неси шампанское, твой сын стал мужчиной. Интересно, что в этом мире драконам полагается за поднятие уровня. До нашествия крысят у меня было 41 свободное очко характеристик, а сейчас их 42. Одно очко за уровень, это что за дискриминация по расовому признаку?» Ругался я на несправедливую судьбу еще долго, а когда все же уснул, то спустя какое-то время был разбужен самым наглым образом. Калиса, явно намереваясь вытрясти из меня всю душу, передними лапами уперлась в мой бок и старательно раскачивала мое тело. «Сиал, просыпайся. Калиса, я разрешаю меня слопать, только дай поспать. Да не собираюсь я тебя есть. Нас мама позвала. Ну, если мама зовет, то надо идти». Я нехотя встал и направился вслед за сестрой. В пещере, где недавно произошел локальный геноцид крысят, не было и намека на произошедшее, ни одного кусочка тел, ни единой капли крови на стенах, пропало даже их примитивное оружие. Сестра шла сквозь пещеру, игнорируя изменения, так что мне пришлось оставить удивление на потом. Вскоре мы достигли одну из крайних конечных пещер, где нас ожидала мама и ее маленькое гротескное произведение искусства в стиле артхаус. Гора из мертвых тел крысят, высотой не меньше 10 метров. И нам всем еще повезло, что у драконов обоняние саморегулирующееся, иначе бы мне стало дурно от смердящего запаха этого нагромождения тел. «Сиал, сын мой, до начала вашей спячки я не успею принести разумного, что послужит катализатором для раскрытия твоего сосуда. Я решила воспользоваться ими», — Ликура с презрением посмотрела на кучу тел. «Спячку ты проведешь здесь, наверху этой кучи. Будем надеяться, что нахождение в таком месте благоприятно скажется на твоем магическом сосуде. Конечно, это не заменит поедание существа, напрямую контактирующего с магией смерти, и никак не сможет заменить прямого вливания первичной магии смерти в твое тело. Но не стоит переживать, ведь после этой спячки у нас будет 3 года. Договорив, Ликура повела нас обратно в пещеру с нашей кладкой. По пути мама поинтересовалась, смогли ли мы добыть еды, а услышав ответ, попросила подробнее рассказать о ситуации с оленем. Вставляя через каждое слово восторженные комментарии, Калиса поведала маме все до мельчайших подробностей. Выслушав историю до конца, Ликура похвалила нас за наблюдательность и зачла наше задание, и сразу же попросила распределить очки. Сестра все 10 очков вложила в волю, а я в магию. До самой нашей спячки оставалось чуть больше года, поэтому это время мы проведем в обучении. Пока Ликура не начала, я уточнил один момент насчет того, мог ли интеллект оленя вырасти из-за повышения класса. Оказалось, что и в этом мире животинка может в интеллект, математику и высокоуровневую мыслительную деятельность. Но для этого ей необходимо повысить класс как минимум на 2, а то и на 3 порядка. Да и то, как такового интеллекта у животного не появится, будут лишь лидерские качества и более развитые инстинкты. Но даже с такими возможностями животные действительно очень умные и сильны. Дракону они в противники не годятся, но для остальных существ они станут серьезной проблемой. После объяснения ситуации с оленем, начался сеанс обучения. Этот урок был посвящен небольшой истории мира, заодно широкими мазками затронули разумные расы. Само определение «разумный» предложили высшие эльфы для тех живых существ, кто способен к обмену мыслями в логической последовательности. К таким расам относились не только люди, дворфы, ящеролюды и высшие эльфы, а еще равнинные эльфы, темные эльфы и орки. И, к тому же, напавшие на нас крысята также считаются разумной расой наравне с минотаврами, гнолами, гарпиями, ламиями и другими существами. Все эти существа разумны, только все свои контакты с миром сводят к удару дубинкой и утаскиваем в племя, где несчастного приносят в жертву богам или его съедают. Примерно как-то так себя вели орки до того, как одумались и наладили диалог с миром. Именно тогда расы, что могут не только грабить караваны и сжигать деревни, но и способны договариваться между собой, стали называть высшими разумными, а вот таких ребят, как кобальды, стали именовать низшими разумными. Самое важное, как подчеркнула мама, это то, что лет 70 назад у женщин всех разумных видов стали рождаться дети новой расы. Их появление связали с влиянием скверны. Ликура больше ничего не знала из-за обрывочных слухов, но пообещала разузнать. Мы сделали небольшой перерыв, в который мама принесла нам тушу горного козла. Мы без особого желания съели эту гадость, а когда Калиса закончила хрустеть черепушкой невинно убиенного существа, мама сразу продолжила обучение, остановившись на скверне, ее природе и проявлениях. Скверна стала причиной катаклизма давностью в 2000 лет, исказив почти все источники первичной магии смерти и жизни. Спустя века она начала проявлять себя в местах без источников, и даже в местах скопления разумных, будь то деревушка, небольшой городок, форт или пещера. Появляясь, скверна за считанные секунды поглощала все созданное руками разумных, как и самих разумных и животных, чтобы спустя время все поглощенное восстановить, но уже в искаженном виде. Скверна, как выразился один из старейших драконов, это странное, непонятное, интересное и пугающее явление. Постепенно все осознали, что скверне чужды законы этого мира, ведь если достать из чаши горошину, то она там больше не появится. Скверна же породит еще одну порченную горошину, и еще одну, и еще. Она все восстанавливала до мельчайших деталей, будь то кружка или монета, или даже если само скверное место выжгут дотла, скверна все восстановит. Если же авантюрист погибнет в таком месте, то его тело вместе с пожитками будет поглощено скверной, а после он возродится как одна из форм оскверненной нежити. И даже если его убить и забрать все вещи, а труп сжечь, то он вновь возродится вместе с вещами. На этой веселой ноте мама закончила обучение. Год пролетел как одно мгновение, близилось время спячки. Тихого сна, мама. Тихого сна, сестра. Я попрощался с семьей. Спи спокойно, сын. Спи спокойно, братик. Робко и неуверенно прозвучал голос сестры. В дальней пещере меня ждало нагромождение тел. Верхние из них полностью сгнили, оставив после себя груды костей и гнилостные подтеки на полу, а трупы в центре вспухли. Я смотрел на это все и ловил себя на мысли, что меня это все нисколечко не волнует. Наверное, я просто привык к жизни в своем новом облике, раз у меня не вызывает отвращения сама идея спать на огромной куче из костей и полуразложившихся трупов. Забвение сна расступилось. Передо мной была бескрайняя степь, выжженная солнцем земля без признаков растительности. Одни лишь пустошь вокруг, сколько ни верти головой. Я неосознанно наклонил ее и увидел свои ноги. Мои человеческие ноги. И живот, грудь, руки. Это действительно были мои руки, с полученным в детстве шрамом. Мы тогда всей семьей поехали в лес за грибами, а когда вернулись, стали их чистить и нарезать. Помню, отец в то время всегда все шинковал и резал в руках, на весу, без разделочной доски. Я тогда решил повторить за ним и, зазевавшись, разрезал себе тонкую складку между большим и указательным пальцем правой руки. Я медленно, боязливо поднес ладони к лицу и стал осторожно трогать его, ощупывать, изучать. Не было ни вытянутой клыкастой пасти, ни роговых отростков, только гладкая кожа обычного человеческого лица, моего лица. Собрав в одно целое судорожно скачущие по сознанию мысли, я вызвал лок-лист. Он не открылся. Я вновь проговорил заветное слово. И опять ничего. Статус информация, лок, система, оповещение. Что бы я ни говорил, все попусту. Меня вдруг осенило, это сон. Очень странный сон, в котором полностью ощущается тело от макушки до кончиков пальцев на ногах, но ничего более я не чувствовал. Даже страх пропал, оставив после себя лишь пустоту. Я встал, опустил голову и уставился в одну точку. Осознание происходящего давалось с трудом, а в голове вертелся вопрос, что дальше, что мне делать. Не найдя ответа, я просто побрел вперед к границе горизонта, надеясь в пути зацепиться хоть за одну дельную мысль, которая должна, рано или поздно, но должна появиться в голове. И я шел и шел, шел и шел. Не знаю, какое расстояние я преодолел. Сначала я считал по секундам время, но постоянно сбивался. Ориентирование по солнцу тоже оказалось бесполезным, потому что небесное светило будто замерло. Вниз. Лишь одно слово мелькнуло в сознании. И, действительно, если нельзя дойти до края горизонта, то можно докопаться до самого дна. Я попытался руками раскопать небольшую ямку в земле. Почва оказалась настолько твердой, что у меня получилось лишь поцарапать ссохшуюся поверхность, оставив неглубокие бороздки. Но странно, что под ногти не забилась ни одна песчинка, будто бы я не пытался копать. Слишком странно, но нет смысла останавливаться. Постепенно, царапая грунт и откидывая небольшие кучи земли и песка, я смог пробиться сквозь твердую корку до земли. Черная как смоль и жирная как чернозем, но в то же время пластичная как глина. Без каких-либо усилий мои руки погружались по локоть в почву, позволяя раскапывать яму все больше и больше, пока я не погрузился в яму по пояс и в земле не показалось что-то белое. Кость, обычная белая кость. Не уверен, из руки или ноги, но это точно кость. Осмотрев странную находку и небрежно откинув в сторону, я продолжил раскапывать землю дальше в надежде, что смогу еще что-то найти. Вскоре я нашел груды костей и частей скелетов. Поначалу их было немного, но вскоре вместо земли я уже раскидывал в стороны именно кости. Откинув очередную кость, взгляд зацепился за выделявшийся на фоне белых костей черный камень, размером с ноготь большого пальца. Но он не был абсолютно черным, внутри него будто колыхалась жидкость, а отраженный солнечный свет создавал иллюзию густого тумана. Промелькнула странная мысль, но я даже не сомневался в ее правильности и тут же закинул камень в рот и проглотил. Поначалу ничего не происходило, но потом меня обволокло вязкой слизью, поглотило мое тело и сознание, растворило мое «я» в бездонной пустоте, оставив от меня лишь вакуум. Глава 5. Проснувшись после спячки, я долго пытался понять произошедшее во сне. Вряд ли он имел хоть какое-то значение, но я точно тронулся рассудком, раз так лихо растаскивал чьи-то останки и глотал непонятные камни. И это явно из-за влияния кучи тел крысят, давно сгнивших, истлевших и превратившихся в горку плотно уложенных костей не меньше метра высотой. Вокруг меня валялось множество кусочков сероватой слезшей кожи, скинутой во время спячки из-за роста тела во время крепкого детского сна. Интересно, получилось ли магию открыть, надеюсь, ибо жрать другого человека, даже если он эльф, как-то не хочется. Лок. Характеристики. Черный квадратик. Сила. 20. Черный квадратик. Выносливость. 16. Черный квадратик. Ловкость. 14. Черный квадратик. Интеллект. 26. Черный квадратик. Воля. 111. Черный квадратик. Магия. Заблокировано. 37. Черный квадратик. Удача. 24. Черный квадратик. Свободных очков характеристик. 77. Такое количество свободных очков характеристик безусловно греет мою алчную душонку, но все же хотелось бы иметь хоть небольшие способности в магическом ремесле. А то вот тебе мир меча и маги, вот тебе тело самого лучшего существа в плане взаимодействия с магией, и вот тебе полная неспособность магией пользоваться. Немного погоревав, я плюнул на все это и направился в пещеру с кладкой, попутно рассматривая проступившие на стенах магические кристаллы. С пробуждением, сын мой, мама лежала рядом с мирно посапывающей Калисой. Получилось ли у нас, магия все так же недоступна, не стоит расстраиваться. До начала новой спячки мы сделаем все, чтобы раскрыть твой магический сосуд, мягким голосом утешала меня Ликура. А коль ты уже проснулся, то мне пора уйти на поиски того, кто... кто поможет нам в этом. Я буду долго отсутствовать, может быть и все 3 года, поэтому вы сами позаботитесь о себе. Я разрешаю вам заходить в обычный лес, но не пересекать его границу. А чтобы вам было проще ориентироваться не только в лесу, но и в мире, я обучу тебя навыку, что доступен только нашему роду. У других разумных рас есть подобный навык, но сравнивать их нельзя. Калису я уже обучила. Настал твой черед. Ликура наклонила голову, наши глаза встретились и за секунду в сознании вспыхнули миллиарды образов. Вам предоставили возможность выучить навык дракония картография. Стоимость 5 очков навыков. Я подтвердил изучение. Внутри моего сознания тут же пробудилось чувство абсолютно безошибочного восприятия сторон света, а в лок-листе появилась новая вкладка с картой. Вот только она пустой и заполненной черной краской, с небольшой белой точкой в центре, вход в нашу пещеру. Сын мой, распределял ли ты очки характеристик после пробуждения? Нет, но хотел это сделать сейчас. У меня их 35. По 5 за каждый год из 5 лет спячки и еще 10 осталось с прошлого раза. Так-то их у меня гораздо больше, но очки из старой жизни лучше приберечь на потом. Они пригодятся, когда магия раскроется. Я надеюсь, что раскроется. А сейчас, по маминому совету, я вложил по 10 в силу и ловкость, и 15 в выносливость. Потом мама с привычной мягкостью посмотрела на меня и Калису и, вдоволь налюбовавшись, направилась к выходу. Вокруг спящего зеленого дракончика небольшим колечком валялась слезшая кожа, а хвост Калисы теперь не помещался в кладке и свисал толстой зеленой колбаской. Мирно посапывающая сестра мне нравилась, ибо я мог терпеть это мелкое создание только когда та не двигается и не разговаривает. Сиднем сидеть и ждать пробуждения Калисы не хотелось, так что я прогулялся пещерам и ходам, изучая новый навык. Натурный эксперимент показал, что карта не умеет зарисовывать подземные ходы. Она все еще была полностью черной. Зато мое путешествие заняло гораздо меньше времени и в пещеру с кладкой я вернулся раньше, чем предполагал. Слишком непривычно провалиться в сон на несколько лет, а потом проснуться и осознать себя выросшим на сантиметров 30, с изменившейся шириной шага. Со стороны кладки раздался шорох, легкая возня и протяжный зевок. Подскочив к сестре, я постарался придать голосу как можно большую трагичность. «Калиса, очнись, не сдавайся, не иди на свет». «Что? Что такое? Какой свет?» Растерянно замахала головой Калиса. «Мама уже как 2 года назад улетела, а ты не просыпалась. Я уже было подумал, что ты решила покинуть этот мир. Как же я испугался, сестренка». 2 года? Калиса резко подскочила, чудом не потеряв равновесие. «Почему ты не разбудил меня? Я пытался тебя растолкать все это время, но ты не просыпалась, и я все время был рядом с тобой, а уйти из пещеры и попробовать найти себе еды я не мог. Вдруг кобальды опять нападут, а ведь я так сильно тебя люблю». Закончив наполненную особым драматизмом и сарказмом речь, я показательно лег на пол, устало положив голову на скрещенные передние лапы. «А еще мама просила передать, чтобы ты вложила 10 очков характеристик в выносливость, 5 в ловкость, а остальное в показатель воли». «Да, да, сейчас сделаю», – неуверенно ответила Калиса и стала копаться в своем логе. В какой-то момент ее взгляд резко забегал, сестра покачнулась и уставилась на меня с отчетливым желанием отгрызть мне хвост. «Сиал, что за шутки? Как я могла проспать 2 года, если мне 11 лет?» 2 года? Я сострил сконфуженную мордашку. Я хотел сказать 2 дня. Наверное, я немного устал, вот и оговорился. Оговорился? Да я подумала, что со мной что-то не так. Зачем ты так шутишь? А над кем мне еще подшучивать? Я грозно посмотрел на Калису, отчего та невольно попятилась назад. На расстоянии многих километров вокруг ты единственное разумное создание, с которым я могу общаться. И я хочу, чтобы ты вела себя нормально, а не замыкалась в себе, как сделала после нашествия крысят. Но ведь я обидела тебя, тогда, на поляне, а потом эти крысы напали, а ты меня спас. Так, давай расставим все по местам. Первое, я на тебя не обижался. Второе, я не мог не спасти тебя. Третье, тогда в пещере ты оцепенела от страха благодаря моему навыку. Поэтому, давай забудем об этом и пойдем уже охотиться. Навыку? Ну да, навыку. Точнее сказать, это некая сила. Я ведь родился слабым и поэтому мне была подарена способность кричать так, чтобы у всех душа в лапы уходила. Но вот как часто ей можно пользоваться я не знаю, поэтому давай договоримся, что я ее приберегу на тот случай, если кобальды решат вернуться. Так вот почему мне было так страшно, это из-за тебя. Ну, Сиал, она стала буравить меня взглядом. Ты точно не обижен на меня? Еще раз попробуешь подумать о таком, и я сыграю с тобой в одну игру. Отгрызу тебе хвост и посмотрю, отрастет он или нет. Зачем ты хочешь съесть мой хвостик? Неужели ты настолько голоден? Так что ж ты раньше не сказал? Тебя же мама обучила навыку карты. Сестра тараторила так быстро, что в ответ я мог лишь растерянно кивать. Отлично. Пошли, добудем тебе еды. Не волнуйся, старшая сестренка позаботится о тебе. Пойдем. Калиса бодрым кабанчиком побежала в сторону выхода, оставив меня с мыслями о творящемся хаосе в ее голове. По дороге к лесу наш разговор не складывался, но стоило карте начать зарисовывать местность, как мы принялись живо обсуждать полученный навык. Однако, полезная штука – это способность картографии. Хоть карта и выглядела как набор кривых топорно нарисованных линий, но пользоваться ею крайне удобно. Да и отображение местности такое простое только в начале, по мере развития навыка она станет более подробной, даже пометки можно будет делать. По итогу получится эдакая карта со спутниковой навигацией, только без спутников и навигаций. Вскоре на карте начали вырисовываться новые очертания леса, к которому мы приближались. С каждым шагом мне становилось некомфортно, словно моя безусловная вера в себя дала трещину, а возле опушки я и вовсе остановился, не решаясь идти вперед. Да, я подрос за эти 3 года и волков с оленями можно не бояться, но какому-нибудь медведю с улучшенным классом мы с сестрой станем обедом. И ладно еще Калиса, она себя может магией вылечить, а что делать бедному мне? Ты чего застыл, братишка-трусишка? Калиса остановилась рядом со мной. Не трусишка, а младший братик очень сильной и отважной старшей сестренки, которая первой зайдет в лес. Хмыкнув в ответ, Калиса с грациозностью северной лани пересекла границу леса. Неспешная прогулка притупляла чувство опасности, а вид девственно чистого леса пробуждал в памяти картины из прошлой жизни. Приятные, но давящие на сердце тяжелым грузом и, посему, вскоре спрятанные в дальний уголок памяти. Мы сбились со счета, сколько раз день сменялся ночью. И если драконам как физиологическая потребность организма сон не нужен, за исключением спячки, но вот голод с каждым днем становился все сильней, а еда не спешила идти к нам в лапы. Пару раз нам с Калисой попадались кролики и белочки, но вот пытаться их ловить у меня желания не было. Что не скажешь о сестре, обезумевшим хорьком бросавшейся за каждой мелочью. Мало того, что поймать их она не могла из-за разницы в скорости и юркости, так еще и мне приходилось бежать следом, стараясь не терять зеленое наказание из виду. А когда сестра упустит добычу, то я еще и выслушивал гневные тирады о том, что она устала, что ей все надоело, хочется кушать и все в подобном роде. После мы ложились на землю и полдня не двигались, восстанавливая силы, чтобы вскоре сестра вновь повторила свой безбашенный забег. Когда это все мне уже порядком надоело и появилось желание высказать Калисе все накопившиеся эмоции и потребовать, чтобы она прекратила вести себя как полоумное животное, сестра вновь резко соскочила с места, погнавшись за мышкой, но не вписалась в повороты, на огромной скорости влетела в дерево. Звук падающего древесного исполина распугал всю живность в округе, а Калисе хоть бы что. Встала, осмотрела себя и пошла дальше. «Сестра, я тебе поражаюсь. Ты только что убила дерево, ты это понимаешь? Тебе хоть не больно, ничего не ушибло?» «Нет, я даже ничего не почувствовала. Но ты знаешь, здесь так весело». Голос Калисы радостно звенел маленьким летним колокольчиком. «Не то, что у нас в пещере или перед ней на равнине. Тут так интересно, тут все новое. Поскорее бы мама прилетела. Так хочется ей рассказать ей обо все, что мы видели. Только не говори ей, что ты носилась по лесу как дикое животное, а то она расстроится, подумав, что ее единственная дочь рассудком тронулась». «Ничего не тронулась. Мне весе. Замри». Я резко остановился и прислушался к звукам первозданного леса. Вновь раздался едва уловимый треск ломающихся веток. Что-то крупное двигалось в нашу сторону. «Сестра, можешь считать меня трусом, плевать, но к нам движется кто-то или что-то, что сильно усложнит нашу жизнь. Прошу тебя, не шуми и внимательно всматривайся в лес». На удивление Калиса не стала мне перечить, мы аккуратно пошли дальше, и шли долго, 10 минут, а тревога все никак не унималась. Когда мне уже начало казаться, что меня паранойя разыгралась, сестра заметила что-то правее нас. Я замерой всматривался в чащу, стараясь не отсвечивать черной шкурой. Поначалу ничего не было видно, кроме деревьев и кустов, но вскоре проявился размытый силуэт. Он медленно приближался, увеличиваясь в размерах. От медведя мы вряд ли убежим, так что я сказал сестре готовиться к скорому знакомству, да и сам начал морально готовиться к предстоящей схватке, но всю моя уверенность пропала, когда зверь вышел на линию обзора. Уверенно ступая массивными ногами, в нашу сторону шел кабан ростом в 2 метра и шириной в 1,5, и с огромными клыками в сантиметров по 40 каждый. В некоторых местах густая темно-коричневая шерсть отсутствовала, обнажая ужасного вида шрамы. Вслед за вепрем показалось еще 3 кабана, размерами поменьше. Скорее всего, вожак со своим выводком решил узнать, кто валит лес без соответствующих разрешений и документов. «Калиса, скажи, пожалуйста, что ты можешь магией все это семейство превратить в наш очень вкусный обед?» «Нет, ты что, я не знаю такой магии». «Какую магию ты знаешь?» «Я знаю только магическую стрелу, но владею не очень хорошо, и маны она расходует много. Но 3 стрелы у меня получится выпустить». «У тебя есть идея?» «Идея?» «Да, у меня есть идея. Тикать, пока не поздно». «Но уже поздно. Кабаны семенили в нашу сторону. А что с лечебной магией?» Калиса ответила, что может вылечить и себя, и меня, но не так быстро, как мама. «Слушай, сколько тактику не думай, один черт правит импровизация. Но, сделаем с тобой следующее. Я побегу на них, стараясь отвести от тебя хотя бы большого, а ты попробуешь магией убить мелких и потом вместе одолеем вепря». Калиса сразу приняла мой план, и мы замерли в ожидании сражения. Время тянулось смолой, пока кабаны приближались, а за 100 метров от нас они встали. Правее меня стояла Калиса и оценивающим, но больше голодным взглядом осматривала вепря. Напротив меня стояла сарделька-переросток с огоньком жажды крови в черных глазах-бусинках, правее вепря 2 кабана, и по левую сторону 1, даже если мой план и сработает, то увести за собой я смогу лишь вожака и того, что левее. Следовало брать инициативу в свои лапы. Я прошел несколько шагов в сторону вепря и что есть сил напряг разум. Мои предки улыбаются, глядя на меня, а ваши предки улыбаются вам, имперские свиньи. Я бросился в сторону вепря. С пронзительным визгом вся стая побежала на нас, стремительно сокращая дистанцию. За несколько метров до вепря я юркой блохой отскочил в сторону, пропуская вепря мимо, но тут же меня снесло от удара в бок. Острая боль стеганула разум, а кончики клыков мелкого кабана покрылись кровью. Мелкий кабан попытался поддеть меня клыками, но я изогнул тело и увернулся, чтобы следом запрыгнуть на спину животного. Я отгрызал куски его плоти и царапал когтями твердую шкуру, стараясь расправиться с кабаном как можно быстрее, не обращая внимания ни на его истошный визг, ни на летящие во все стороны брызги алой крови. Но отведенное время кончилось, главный вепрь уже развернулся. Я спрыгнул с кабана и бросился на утек, а израненная дикая свинка рухнула на землю, истошно повизгивая. Я бежал по лесу со всех лап, уворачиваясь от деревьев и перепрыгивая торчащие корни, но вепрь стремительно сокращал дистанцию. Еще немного, и он всяко цапнет меня за хвостик. Но на мою удачу случай подкинул спасительную соломинку. «Месье Сарделька, за мной!» Я резко повернул чуть правее. Вепрь помчался следом, прямиком к огромному дереву со стволом в 1,5 метра шириной. Может быть, этот кабан и улучшил свой класс, перейдя на грейд вожак, стал сильнее и быстрее, но по разуму так и остался куском дикой свины. Я едва успел отскочить в сторону, чуть не печатавшись мордой в дерево. Раздался глухой удар, громко зашелестели ветки. Черные глазки вепря чуть не выпали из орбиты тот, тихо взвизгнув, с ухающим звуком рухнул на землю. Я бросился на огромную тушу и стал кромсать его, отгрызая кусок за куском. В какой-то момент кабан пришел в себя, дико завизжал и попытался встать, но я вгрызся ему в глотку. Раздался булькающий звук из разорванного горла, но вепрь продолжал барахтаться и извиваться, бесполезно цепляясь за ускользающую жизнь. Но с каждой секундой его движения становились все более вялыми. Уровень был повышен. Текущий уровень – 2. Бонусных очков характеристик. Плюс 1. Алюминь. Я обессиленно упал рядом с тушкой и уставился в небо. Я пузом кверху лежал на мягкой земле, по небу плыли белые барашки облаков, а солнце щекотало мне глаза и грело живот. Красота, блаженная нега и умиротва. «Братик, ты жив? Ты в порядке?» Как самая настоящая редиска, Калиса прервала мой дзин самым бесцеремонным образом, подбежав и чуть ли не запрыгнув на меня. «Да-да, что со мной будет? Ты-то как? Я, хорошо. бежала как могла, но увидела только конец. Мы победили, да, победили, но эта битва далась мне нелегко, поэтому исполни одну просьбу. Конечно, что нужно сделать? Почеши мне спинку, а то у меня лапки. Я приподнял две конечности. Сестра с разочарованным видом отвернулась и улеглась неподалеку. «Ты точно хорошо себя чувствуешь?» – спросила Калиса спустя какое-то время. «Нехорошо, неплохо, нормально, только бок болит немного, можешь его вылечить?» «Да, сейчас». Рану от клыков кабана тут же обволокло что-то приятное и теплое. «Спасибо», – я поблагодарил сестру, когда та закончила сеанс лечения. «А теперь давай получим свою заслуженную награду за нашу доблесть и поедим». При слове «еда» в глазах Калисы вспыхнул огонек. Она радостно посмотрела сначала на вепря, потом на меня, вновь на вепря и вновь на меня, а затем в один прыжок оказалась рядом туши и жадно вгрызлась в еще теплую плоть. Я последовал ее примеру, приметив для себя сочный окорок. «Вы вкусили кровь другого существа, животное, вепрь, класс, вожак, возраст, 17 лет, уровень, 27». Я закрыл оповещение, не досмотрев до конца характеристики. Потом ознакомлюсь, главное, не отключать оповещение, а то эта информация пропадет. Сейчас мне хотелось лишь наесться до отвала. Буквально через час от вепря почти ничего не осталось, и мы с сестрой упали на землю. Чувство сытости убаюкивало, расслабляло и морило в сон. Я ни о чем не думал и пустым довольным взглядом смотрел на ближайшее дерево, постепенно теряя чувство времени. «Калиса, какие у тебя ощущения после первой победы?» Я поинтересовался, когда пища в животе улеглась, а чувство эйфории притупилось. «Не знаю», — Калиса на секунду задумалась. «Как обычно, наверное, когда увидела, что ты убил вожака и все закончилось. Мне было очень радостно, а вот теперь, как-то все равно. Я думаю, такие битвы будут часто происходить, ведь нам самим нужно добывать себе еду. Мы уже взрослые, а мама далеко, покушать не принесет. Ты права насчет мамы, но в том, что мы взрослые, я не согласен. Нам через три спячки надо пройти, чтобы считать себя взрослыми. Ну и что, я решила, что уже взрослая, значит, я взрослая, а ты и дальше можешь считать себя маленьким. Хорошо, хорошо», я поспешил отвести разговор в другое русло, не желая портить себе настроение. «Мы оба уже взрослые и можем сами о себе позаботиться. Как скажешь». Я другое хотел спросить. «Как ты расправилась с теми кабанами? Ой, ты когда рванул в сторону вожака, я так сильно за тебя испугалась. Потом вижу, что ты стал уводить еще одного кабана в сторону, а два оставшихся продолжили бежать на меня. Я решила сначала разобраться с ними, а потом прийти к тебе на помощь. В первого я сразу смогла попасть магической стрелой, а во второго промазала. Когда он уже подбежал близко, я резко отскочила в сторону, пропустив его. Пока он разворачивался, успела выпустить в него стрелу, отчего он тоже помер. Затем я нашла последнего кабана. Вот с ним было легче всего разобраться. Мана у меня закончилась, но он просто лежал погрызенный и встать не мог, так что я спокойно перегрызла ему глотку. А когда он умер, сразу же бросилась тебе на помощь. Но ты и без меня справился с этим огромным вепрем. А как ты его завалил? Ты так отпрыгнул, а вожак ударится об дерево, а ты на него прыгнешь и как вцепишься в шею. Так здорово. Да я сам от себя такого не ожидал. Я почти ничего не соображал в тот момент, двигался на инстинктах. И что, ведь ты победил его. А то, что на инстинктах, так это хорошо. Ведь нам мама объясняла, что если во время сражения действовать, а не думать, то проиграешь. Так что все хорошо. Кстати, ты уровень получил с него? Я, да, после второго кабана. Обидно, что за каждый уровень нам только по одному очку характеристик дают. Вот нашла из-за чего жаловаться, я от возмущения едва не подскочил. Подумаешь, всего одно очко за уровень, зато за каждый прожитый год нам по 5 очков дают. Вот ты только что маму вспоминала, а сама забыла, что она говорила. Не помнишь? Я не очень хорошо запомнила этот момент, сконфуженно ответила Калиса. Зато я хорошо помню. Все разумные за каждый уровень получают по 5 очков характеристик, но за каждый прожитый год получают только по одному очку. Мы, наоборот, и мы каждый год получаем по одному очку навыка, а они его получают за 5 прожитых лет. Нам с тобой вообще ничего не надо делать, только кушать да расти. Все равно это нечестно. Калиса в грозном протесте топнула лапкой, придавив какого-то мелкого жучка. И что бы ты с таким огромным запасом очков делала? Я стала бы очень сильной. А почему не умной? Вот сам и будь умным, а я буду сильной, ловкой и быстрой. Калиса вскочила и гордо задрала голову, будто это она разобралась со всей кабаньей стаей в одиночку. И тупенькой, как сапожок, добавив про себя, я тоже встал и размял затекшие лапы. Хоть я и успел смириться с участью быть драконом, но меня клинит по фазе от нового восприятия времени. Вроде мы только легли и даже не засыпали, а прошло несколько дней. Подумаешь, пару раз небесная лампочка моргнула. В нашей системе пещер намного приятнее и комфортней, там всегда одно и то же время суток. Интересно, а животные также воспринимают течение времени, или такое пришибленное мировосприятие будет у меня до тех пор, пока я малень. Маленькие кабанчики. Калиса, ты помнишь место, где мы встретились с вепрем? Помню. А зачем тебе? Калиса выгнула спину как кошка, разминаясь после долгого отдыха. Да тут подумал. Расскажу, как придем. Странный ты какой-то, подумав секунду. Сестра зашагала куда-то в лес. Идя следом, я надеялся, что Калиса не повторит подвиг Сусанина, потому что уже спустя 5 минут я перестал понимать, где именно мы шли. Конечно, не до осмотра достопримечательностей, когда ты бежишь от дикой разъяренной свиньи, но я никак не мог сориентироваться в пространстве, даже постоянно сверяясь с картой и используя внутренний компас. Я мог ответить на вопрос, куда мы идем, но вопрос, где мы идем, все еще был открыт. Я нашла его. Радостный возглас вырвал меня из пучины осознания топографического кретинизма. Сестра взглядом показывала туда, где между деревьями лежал разодранный мной кабан, уже растасканный по кусочкам мелкими зверьками. Глядя на покусанную смердящую тушку, я сокрушался о бесцельно потраченном времени на отдых. Теперь мне не узнать характеристики этого кабанчика, как остальных двух, но найти их все равно надо. Вот мы и пришли. Минут через 5 сестра остановилась и взглядом показала на 2 раздербаненные кабаньи тушки. Проходя между ними, я случайно запнулся о неглубокую воронку в земле. Своими ровными краями и практически правильной сферической формой она неестественно смотрящуюся на фоне природного хаоса. Неужели мы помешали белочку хоронить? Какую белочку? А, вот где она. Именно сюда я попала магической стрелой, когда промахнулась. Сял, там. Там мы их заметили. Сестра посмотрела на ближайший к нам холмик. Поначалу мне это место казалось незнакомым, но потом память прояснилась, а лапы тронул алчный зуд. «Сестра, беги за мной!» Я сорвался с места. «Братик, подожди!» Напрягая зрение по максимуму, я старался различить малейшие признаки присутствия кабанов. Сточенная кора деревьев, поломанные сучья, погнутые кустарники. Все это могло говорить о правильном направлении. Вскоре вдалеке между деревьями замаячил силуэт небольшой полянки. В ее центре сваленные деревья образовывали природный шалаш. Я уже предвкушал новые уровни и сочный пир, но некоторые причины разбили мои мечты. Повсюду валялись останки свиных туш. Одни были совсем маленькими, размером с небольшого поросенка, а некоторые даже больше встреченных нами в лесу, но все равно они не дотягивали до габаритов вожака. На поляне, вокруг обглоданных свиных тел, стояло и лежало очень много различных причин с серой шерстью и острыми клыками. Одна из причин встала и уставилась в нашу сторону. Следом встали и другие волки. Волки рассматривали нас, не двигались и не проявляли агрессии. На поляне стало тихо. И я, и волки, и, надеюсь, сестра, были увлечены неожиданной встречей. С тоненьким писком и тявканьем из кабаньего логова в перевалочку вышли маленькие шерстяные комочки. Жалобно скуля, волчата старались обратить на себя внимание взрослых, почему-то смотрящих в одну сторону. Вслед за шерстяными комочками вышло массивное тело ростом выше встреченного вепря, с шерстью напоминавшей раскраску зебры. В основе грязный серый цвет, но с полосами белого и черного цвета. Огромные челюсти были сомкнуты, но все равно проглядывались торчащие из-под шерсти клыки. И умный взгляд, словно волк, прекрасно понимал, кто мы и зачем сюда пришли. «Покайтесь, грешники, ибо судный день близок». Я попытался прорваться в разум этой меховой горжетки. В ответ вожак лишь оскалился и глухо зарычал. Все волки последовали его примеру. Надо было сразу сюда направиться, а не беспечно валяться на земле. А так, получается, мы за этих шакалов всю грязную работу выполнил. Хорошо, хоть они сыты, пока мы не представляем опасность для их детенышей, то первыми они не нападут. Калиса, не разворачиваясь, потихоньку уходи назад. Зачем? Я промолчал, решив, что убеждать сестру бесполезно, и медленно попятился назад в чащу. Калиса, осыпая мое сознание ворчанием, последовала моему примеру. И даже когда мы отошли на безопасное расстояние и побрели в пещеру, Калиса продолжала бубнить, чем сильно портила и без того паршивое настроение. «Пожалуйста, сестра, прекрати ворчать». «Что значит прекрати? Почему ты решил так трусливо уйти? Разве они для нас представляют хоть малейшую опасность? Ведь нам мама говорила, что она...» «Да, я помню, что она поубивала всех сильных зверей. Но когда это было? До нашей первой спячки, или второй, или еще до нашего вылупления из яиц. Но это не так важно. Позволь тебя спросить, ты считать умеешь?» «Да, нас же мама обучала». «Тогда ответь, скольких волков ты насчитала на поляне?» «Маленьких около 20, штук 10 средних и одного большого». «А что, моя горячо любимая бесстрашная сестра?» «Послушай», я запнулся, осознав одну маленькую деталь. «Стало предельно ясно, почему популяция первичных драконов падает. Любая изумрудная или черная дракониха за жизнь может отложить две кладки до 10 яиц в каждой, но после катаклизма только половина дракончиков вылупится, в лучшем случае. Так еще и дракончики частенько не переживают свой первый год жизни, потому что этих ящериц явно отсутствует инстинкт самосохранения. Рядом со мной идет почему-то до сих пор живой пример. Кажется, еще немного, и я поучаствую в космической программе малобюджетных стран, используя тепловое возгорание своего подхвостного пространства как ускоритель. Ты немного ошиблась, сестра. На поляне было не 20 маленьких волков. Те 7 бегающих шерстяных комочков считать не нужно, а вот обычных волков там было 13, и не средних, а 8 матерых серых, и вожак стаи, которого ты назвала большим. А теперь вопрос, какие у нас шансы победить эту ораву? Хотя нет, давай по-другому. Сколько раз ты можешь запустить магическую стрелу? 3 раза. Хорошо. Значит, в лучшем случае, это 3 мертвых обычных волка, так? Да. Просто замечательно. А теперь давай вместе просто посчитаем цифры, не обращая внимания на класс и уровень. 13 обычных волка минус 3, это 10. 10 плюс 8, да еще один сверху, это 19. Вопрос, что может помешать этой толпе окружить нас и задавить числом? Ой, Калиса резко остановилась и удивленно посмотрела на меня. Я как-то не подумала. Меня пробил озноб. Мы ведь могли помереть, сделай это зеленое бестие хоть одно неверное движение. Жгучее желание высказать сестре все накопившееся перекрывалось тем, что еще недавно Калиса замыкалась в себе. И если я продолжу давить на нее, то она опять замкнется. Нет, это не то, чтобы плохо, но сестре лучше пребывать в адекватном состоянии. Калиса, давай договоримся. Если я говорю тебе, что что-то важно, значит, это важно. Я тебе всегда все объясню, но пробую иногда хоть немного думать. А теперь давай вернемся в пещеру и немного отдохнем, а то у меня от постоянной смены дня и ночи голова болит. Ой, давай, радостно взвизгнула Калиса. Я тоже чувствую себя в последнее время как-то плохо. А потом мы ведь все равно вернемся в лес, конечно. Сходим в лес, найдем кого-нибудь и съедим, вернемся в пещеру и отдохнем. Кивнув в знак одобрения, сестра бодро побежала в сторону пещеры. Я же надеялся, что в родных стенах обрету душевную гармонию. Что-то подсказывало, что следует срочно и всенепременнейше принять буддизм и познать дзен, иначе в один прекрасный момент сестра доведет меня до истерики. Вот только именно Калиса стала первым существом, познавшим нирвану. Плюхнувшись на каменный пол пещеры, она всем своим видом дала понять, что до следующего приступа голода с места не сдвинется. Я вместо отдыха на платформу к каньону, решив запечатлеть местность рядом с пещерой. Зарисовка карты шла медленно, волнами расходясь от платформы, и уже спустя 5 минут мне надоело наблюдать за черепашьей скоростью навыка. Я закрыл лог-файл и продолжил рассматривать местность перед горой. Все равно солнце светит ярко, и карта уж точно успеет зарисовать все до прихода ночи. Вдруг у нее ограничения есть? Мне вдруг как ударило током. Стоило моргнуть, а солнце оказалось около горизонта. Как, ведь только что эта небесная люстра еще даже в зенит не вошла, а уже вечер. Что за ересь? Может быть, у меня действительно мозг того, тронулся по фазе? Ведь я не спал, не отключался, полностью себя осознавал. Решив сконцентрировать внимание на краю горизонта, я стал отсчитывать секунды. На цифре в 2000 светило сдвинулось примерно на расстояние в полчаса. Дальше я решил продолжить всматриваться вдаль, не считая секунды, а просто не теряя внутренние ощущения времени. В какой-то момент стала различима разница в насыщенности светом в окружающем пространстве, солнце же переместилось примерно на 2 часа по времени, на треть скрывшись за горизонтом. Мой внутренний хронометр подсказывал, что прошло от силы часа полтора, но эта погрешность не критична. В последнее время у нас натянутые отношения. Наступила очередь самой сложной части эксперимента. Уставившись в одну точку на линии горизонта, я очистил разум и отрешился от мирского бытия. Но сколько бы я ни пытался, ничего не вышло, а солнце все продолжало медленно заходить за горизонт. Спрашивается, почему не получилось? Что же я такого делал, когда терял счет времени? Вроде бы ничего, просто не думал. Не думал в принципе ни о чем. Я решил узнать об этом все у мамы, а пока что дал карте еще немного времени на зарисовку, бесцельно бороздя взглядом по каньону и огромной равнине за ним. В какой-то момент я непроизвольно моргнул, было утро. Уже просто не понимая происходящего, я в сердцах плюнул, удостоверился, что карта зарисовала все, что могла, и двинулся к противоположной смотровой площадке. Спустя день карта полностью зарисовала огромное пространство вокруг нашей цепи горы. Оба леса, скверный и нормальный, закрывали собой всю западню часть карты. Огромная равнина за каньоном забирала себе вторую половину, а между ними был горный массив, каньонный плато, на котором виднелась малюсенькая точка, показывая вход в пещеру, в которой, все в таком же состоянии киселя, рядом с кладкой валялась Калиса и категорически отказывалась выходить на улицу в ближайшие пару недель. Поэтому я просто лег на пол и уткнулся в одну точку. Через какое-то время сестра гордо заявила, что она проголодалась. Мы направились обратно в лес, немного поплутали и встретились с обедом. Вот только олень явно не желал становиться обедом и долго бегал от нас, но поймал магическую стрелу Калисы и осознал все ошибки ушедшей молодости и помер. Закончив с едой, мы вернулись в пещеру и приняли позу амебы, в ожидании нового приступа голода. Глава 6. Я поймала. Калису от радости распирала как рыбу шар. Молодец, я встал с нагретого места и направился к сестре. Редко когда у нее получается поймать мелкую живность на этой лесной поляне. Калиса не упустила шанс повысить чувство собственной важности и гордо задрала подбородок к небу, призывая хвалить ее полностью. Я решил подыграть ей и потереться носом ее о бок, но сестра резко отскочила в сторону, уткнувшись мордой в землю, и сразу стала корчиться и извиваться, как ужик на сковороде. Она задрала голову к небу, стараясь как можно сильнее вытянуть шею, что-то проглотила и жадно задышала. «Пришибленная моя, ответь, что это сейчас было? Знаешь, когда ты подошел ко мне, у меня под лапами из земли выскочила мышка и решила сбежать, но я оказалась быстрее. И где она? Как где?» Калиса захлопала удивленными глазками. «В животике, в самом надежном месте для хранения всего, что можно кушать. Только сначала я подавилась, но это быстро прошло, и я смогла ее проглотить. Живьем?» Сестра в ответ кивнула, еще больше преисполнившись гордости за свою персону. Моя воспаленное воображение совместно с больной фантазией тотчас нарисовали картину. Уже осень, мышка в норку натаскала запасы на зиму и решила провести инвентаризацию. Сидит вся такая важная, зернышки считает, и тут топот, грохот, земля ходит ходуном, ее чуть не хоронит заживо. Она в панике мечется по норке и откладывает вагоны строительных кирпичей. Когда все заканчивается, мышка решает узнать, что же на поверхности случилось. Вот вылезает из своего убежища, а там дракон. Бросается на утек и следующее, что видит, стенки желудка. «Хочу поздравить тебя, сестра. Ты только что подарила бедному грызуну самую болезненную смерть, которую можно вообразить. А теперь, может, скажешь, кого ты там поймала? Голову опусти и увидишь. Только как мы договаривались, не жульничай, иначе обижусь». На траве лежал маленький, серенький, пушистенький зайка. Прям такой малашкой был, пока его лапы об землю не расплющили. «Как хорошо, что я выбил из себя сентиментальную придурь. Для собственного выживания я должен вести себя как дракон. И если мне надо пойти в лес и сожрать какую-нибудь зверюшку, я пойду и сожру. И плевать, что эта самая животинка категорически отказывается становиться обедом, это ее проблемы. Сейчас же самое время откусить кусочек от пушистика. Только аккуратно, а не половину тушки, как в прошлый раз, иначе сестра всенепременнейше обидится. Вы вкусили кровь другого существа. Черный квадратик, животное, заяц. Черный квадратик, возраст, 0 лет. Черный квадратик, уровень, 0. Черный квадратик, опыт, 0-1 тысяча. Черный квадратик, жизни, 0-100, мертв. Черный квадратик, магия, 0-0. Черный квадратик, выносливость, 0-100, мертв. Характеристики. Черный квадратик, сила, 0. Черный квадратик, выносливость, 0. Черный квадратик, ловкость, 0. Черный квадратик, интеллект, 0. Черный квадратик, воля, 0. Черный квадратик, магия, 0. Черный квадратик, удача, 3. Сестренка, я обожаю тебя. Я прыгнул на сестру, не скрывая счастья. Наконец-то стало понятно, как с уровнем развиваются животные, и что в этом плане с прошлым миром отличий нет. Сиал, что с тобой? Сестра увернулась от объятий, испуганно посмотрев на меня. Что со мной? Я прилег на нагретую солнцем землю и постарался разгладить на морде наркоманскую улыбку. Да все со мной хорошо, я просто рад. Чему? Боясь, что я вновь на нее накинусь, Калиса медленно приближалась к тушке зайца. Сама посмотри, я про характеристики, возраст и уровень. Калиса одним присестом отправила к мышке нового друга и, немножко подумала, уставилась на меня непонимающим взглядом. И что с ним необычного? По нулям все, кроме удачи. Не объяснишь? Я чуть не подавился от удивления. Калисе интересно, вроде бы снег не выпал, да и свиста с ближайших гор не слышно. Хотя, какая разница, надо пользоваться моментом, ведь Калиса наконец-то решила использовать свои мозги по назначению. Ты ничего странного не заметила в распределении уровней и характеристик у животных? Нет, я даже не смотрела на это. А надо было? Сестра задумчиво наклонила голову. Надо, хоть мы давно договорились, что из нас двоих думаю только я. Ладно, слушай, есть два типа животных, хищники и травоядные. Последние делятся на два вида, безобидные, как этот заяц и те, кто может дать сдачи, как, такие, как тот вепрь, умница. От похвалы Калиса довольно ухмыльнулась. Я продолжил рассказывать все, что касалось базового понимания системы, но Калиса лишь встала и уставилась куда-то в сторону леса. Сиал, а как нам это поможет разбираться с волками, а то они уже подходят. Я резко подскочил, посмотрел ту же сторону, куда смотрела сестра, и понял, мы попали. Семейство волков взяло нас в тиски и медленно сокращало расстояние. Сестра, ты сколько можешь магических стрел выпустить? 5, а что, 2 года уже прошло, как мама ушла на поиски разумного. За это время мы с Калисой смогли взять несколько новых уровней, она все очки вложила в магию, но этого недостаточно, чтобы расправиться с шерстяной оравой. Приготовься, нам не дадут сбежать, я бросил на сестру короткий взгляд. Придется драться с этими. Сиал, смотри, за ними, ближе к лесу. Разве это не тот самый? За спинами волков показалось огромное тело вожака, с черно-белыми полосками на серой шерсти. Все эти годы время не стояло на месте, и теперь обычных волков 16 штук, матерых уже 10 и вожак, в одном экземпляре. Лок, карта показывала, что мы влипли в гадкую историю. Мы стояли практически в центре широкой поляны, и даже если попробуем сбежать, то в лесу нас все равно догонит. Это явно было плохой идеей. Каждый наш выход в лес приходить к этой поляне, чтобы сестра оголтелым Сурикат вдоволь набегалась за зайцами. Волки стали интенсивнее сокращать дистанцию, превращая историю из гадкой в критичную. Слева нас обходило 5 мелких и 2 матерых волка, правее 4 матерых и 7 обычных, остальные сгруппировались по центру, за ними гордо стоял вожак. Что-то левый фланг сильно ослаблен, пытаются нас заставить бежать именно туда. Только дурак поведется на такую простейшую уловку. Даже если справимся с мелкой группой, то нас просто окружат с двух сторон. Будь это обычная стая, то можно было бы напугать их криком, но такие, как этот вожак, усиливают стаю ментально. Я знаю это еще с прошлой жизни. Из-за вожака крик сработает в лучшем случае на половину волков. Сестра, не двигайся и жди команды. Ты что, собрался с ними драться? Ты спятил? Их же очень много. Нужно попробовать прорваться в лес и бежать к нашей пещере. Только там у нас будет шанс их победить. Да не дадут нам так долго бегать. Со временем нас просто окружат и все. Добегались. Лучше приготовься. Как только все начнется, твоя задача выкосить магией всех мелких в левой группе. Я же кинусь на правую группу и попробую увлечь за собой еще и центральных. Не знаю скольких, но если половину утащу, то уже будет хорошо. Ты же, когда убьешь всех мелких, и сразу же бросайся в сторону вожака, забыв обо всем. Твоей задачей будет убить вожака. Как только умрет, я использую свой навык, и мы их быстренько поубиваем, пока они в ступоре будут. Но как же ты? Да забудь ты обо мне. Я осекся и посмотрел на волков. До ближайшей своры было 200 метров. Сестра, твоя задача, вожак стаи. Подпускаешь к себе мелких шакалов, убиваешь их магией и кидаешься в сторону вожака. Хотя нет, оставь одну стрелу про запас, мало ли что произойдет. А так, в случае чего, будет возможность путь себе расчистить. Сможешь на бегу магией пользоваться? Да, отлично. Я постараюсь напасть первым. Как только увидишь, что я побежал в сторону волков, сразу действуй. Я всмотрелся в глаза вожаку, что уже как несколько секунд изучающе смотрел на меня. Лок, вот падла шерстяная. Мне эти 56 очков характеристик дороги как память. Я планировал потратить их на магию, когда она откроется, но это грязно и подло так путать мне карты. Ладно, позволю им напасть первыми, а там будет понятно, чему отдать приоритет. Силе, выносливости или ловкости. Эй, подстилка меховая, ты меня слышишь? Я тобой сегодня пообедаю, учти это. Я постарался пробиться в сознание вожака, на что тот оскалился и зарычал. Волки на всех флангах постепенно удалялись друг от друга, рассредоточивались, стараясь сделать вокруг нас как можно больший полукруг, а вожак неотрывно наблюдал за нами двумя. И только я хотел вызвать лог-файл и распределить очки в выносливость, ибо это хоть как-то может помочь, как громадная тень пронеслась по поляне. За полсекунды она пролетела от опушки леса, прошла рядом со мной и приблизилась к волкам. Стоявший позади стаи вожак в одно мгновение очутился в когтях огромнейшего беркута, размерами с многоэтажный дом. Он поднялся обратно в небо, не ощущая веса своей добычи, и играючи откусил волку. Что-то на мгновение затмило солнце, опустив на меня тень. Воздух, в лес, бегом. Я помчался в сторону ближайшей опушки. Это что еще за чернобыльские переростки? Как такие птицы вообще существовать-то могут? Надо бежать, бежать. Беги, Калиса, беги. Подгоняя сестру, я сам перебирал лапами с максимальной скоростью и смотрел строго вперед, как лошадь на скачках. Только боковым зрением мельком посматривал в небо. Сял, справа. Сестра не успела договорить, как мое тело на автомате прыгнуло влево, в землю, где я находился мгновение назад, когтями вцепилась одна из птиц да так крепко, что по инерции на огромной скорости упала и уткнулась клювом в землю. Пожелав этой курице приятного аппетита, я попытался приземлиться, но запнулся и кубарем покатился по поляне. 10 раз земля сменилась небом, а небо землей, прежде чем мне удалось нащупать опору под собой и вернуться к забегу со смертью. Сял, ты как? Пока моя тушка каталась по земле, сестра практически успела добежать до конца поляны. Не останавливайся, беги. До спасительного леса осталось совсем чуть-чуть. Вот он, уже сейчас. Последний рывок. Мы влетели в лес на огромной скорости, попутно перепрыгивая через торчащие корни, отламывая низкорастущие ветки и снося молодые деревья, словно они просто щепки. Не знаю, сколько мы бежали, но остановилось только когда до поляны было не меньше часа ходьбы, и сразу же рухнули на. Тело пробивало дрожь, не то от страха, не то от ужаса, не то от усталости. Мысли путались в голове. Что это было? Сестра заговорила, когда шоковое состояние немного отпустило нас. А я откуда знаю? Какие-то птицы. Слушай, сестренка, давай не будем ходить на полянки, пока я не обзаведусь магией, а то все эти волки и птицы как-то не добавляют счастья в жизни. Согласна, мне уже надоело бегать за мелкими зверьми, и с них мало опыта дают. Вот на этом и решим, а теперь давай отдохнем и по. Дети мои, вы в порядке? Мама, мы хором вскрикнули. Вы целы? Голос Ликуры звучал как голос разумного существа, находящегося на грани нервного потрясения. Да, с нами все хорошо, ответила сестра. Ты где? Только что зашла в лес, мама заметно успокоилась, ее голос перестал звенеть натянутой струной. Я заметила стаю оскверненных беркутов и сразу связалась с вами. Еще раз спрашиваю, вы в порядке? Да, мама, не волнуйся, мы тоже увидели, но успели скрыться. Я вставил свои 5 копеек для успокоения материнского сердца. Мы сейчас в северной части леса, недалеко от большой поляны, можем прийти к тебе. Это будет напрасно. Я в южной части леса, вам до меня долго добираться. И я сейчас в форме ящерлюдки, а рядом разумный, которого я веду в пещеру. Нет нужды, чтобы он видел вас. Лучше держитесь как можно ближе к порченному лесу, но не заходите в него. Мы будем добираться до пещер неделю. Я позову вас, когда буду подходить к пещере, и только тогда вы направитесь ко мне. Вы поняли? Да, мы одновременно ответили. Подождите немного, дети мои, и мы сможем с вами встретиться. Да, мы дождемся. На обещание Калисы мама промолчала, на что сестра покосилась в сторону южной части леса. Как думаешь, Сила, почему мама идет через лес? Это из-за птиц или из-за разумного? Но зачем так делать? Ведь проще схватить его и принести в пещеру, как она сделала тогда, с эльфом. А я почем знаю, на это уж точно есть причина. Но меня интересует другое. Кто этот разумный? Скорее всего, он кто-то особенный, раз надо держаться от них так далеко, тем более рядом со скверненным лесом. Думаешь, что этот разумный сильный? Не знаю, но он уж точно не сильнее мамы. Ты прав, сестра вдруг резко остановилась. Сиал, давай поохотимся. Ты скоро покушаешь, а вот мне от того разумного и кусочка не достанется. От слов сестры по моей спине пробежался холодок. Этот разумный связан с первичной магией смерти, мама ведь его специально для меня, но я не хочу убивать другого человека. Это неправильно. Какие бы цели я ни преследовал, но лишить жизни другого человека, это слишком. Нет, я договорюсь с ним и решу все через его кровь. Буду пить по чашечке в недельку, а там и магия раскроется. Но есть его как барана, меня всего передернуло. Стоило представить подобную мерзость. Одно дело зайти в лес, поймать и съесть оленя, но вот человека. Как когда-то сестра сожрала того эльфа, хладнокровно, без эмоций, словно он животное. Я мотнул головой, отгоняя дурные мысли. Сейчас надо найти сестре еды и не бередить сердце тяжелыми мыслями. Мы направились в северную часть леса, по пути выслеживая живность. Но чем ближе мы подходили к оскверненному лесу, тем реже встречались признаки зверья. Заячьи тропы, ободранная кора, помет, все это постепенно пропадало. В какой-то момент мы пересекли невидимую черту, оставив позади звуки леса. Хоть мы все еще находились в обычном лесу, но птицы и животные будто боялись приближаться к оскверненным местам. Музыка жизни, пение пернатых и всяческая возня осталась там, за чертой, а в преддверии их скверного места воцарилась мертвая тишина, разбавляемая лишь редким завыванием ветра и скрежетом деревьев. Я словно находился в пограничье, в странном подобии чистилища, где жизнь во всех ее проявлениях старалась держаться как можно дальше от скверны. Сам лес, на окраине которого мы стояли, редел, уходя на север. Через километр он перетекал в луг, а за ним начиналась оскверненная местность. И кто знает, каких она размеров. Интересно, как скоро Ликура дойдет до пещеры. Она что-то говорила о неделе пути, но уже почти середина осени и снег может пойти со дня на день. Думаю, мама будет подгонять разумного, чтобы тот быстрее ногами шевелил. И, все же, чем она умудрилась завлечь его в такое путешествие? Ведь ему нужно идти по правилу 3Х. Хрен пойми куда, хрен пойми зачем, хрен пойми с кем. Вот тут я был согласен с сестрой, намного проще его так, в лапах принести. Сиал, что делать будем? Ну, мне вот интересно, как выглядят оскверненные места вблизи. Может, подойдем поближе, посмотрим? Мы, вообще-то, должны найти мне покушать, с обидой ответила Калиса. Хоть одним глазком, только из леса не будем выходить. Ты лучше, я помчался в сторону скверного леса, радуясь, что не пришлось Калису упрашивать. А то, что всего лишь из леса не выходить, так это не проблема. Поверхность луга ровная, а зрение у меня отличное. Да и желания соваться в злачные места у меня не наблюдалось.